Глава 55. Кейси убежала вперед по туристической тропе, петляющей между темно-красными скалами и огромными каменными глыбами. Ее соломенного цвета волосы блестели под ослепительным колорадским солнцем, Сьюзан с родителями тащилась позади. А затем Кейси остановилась и обернулась. Улыбаясь во весь рот, она прокричала: «Эй, вы там, отстающие! Поторопитесь, а то пропустите шоу!» Она бегом спустилась по трибунам пустынной концертной площадки и запрыгнула на сцену. Стоя там, одетая в джинсы, кеды и футболку с надписью «Спасите китов», она объявила: «Итак, встречайте единственное уникальное выступление Кейси Корриган в Red Rocks! Приветствуйте!» Затем с подобранной по дороге короткой палкой вместо микрофона она во всю мощь легких запела и пустилась в дикий пляс по сцене. Второй песней была песня Тины Тернер. Она вдруг прервала песню на середине и сказала: «Мам, пап, Сьюзан, давайте присоединяйтесь, давайте, Сьюзан, Сьюзан, Сьюзан!» Сьюзан проснулась в панике и, не понимая, где находится, в голове затухало эхо голоса Кейси. Кровать была слишком маленькая, окно не там, где нужно. «Где Джон?» Затем она вспомнила. Она была дома, в своей старой спальне, в доме своих родителей. Ее тело покрывал холодный пот. В груди угнездился страх. Кейси. Кейси плакала. С Кейси что-то не так. С животом было хуже, чем вчера вечером. Спина тоже болела. Возможно, из-за кровати, рассчитанной на подростка, а не на беременную женщину. Она включила свет и посмотрела на часы. 3:35 утра. Red Rocks. Она ясно помнила тот день. Это было 12 лет назад. Они всей семьей отправились в поход на выходные. Кейси была самым большим развлечением в этой поездке. Она выглядела красивой молодой женщиной, но внутри еще оставалась ребенком, забавным и беспечным. Сьюзан стояла на трибунах и смотрела на Денвер в долине внизу, когда ее охватил ужас. Она не могла петь вместе с Кейси из-за предчувствия, что скоро случится что-то плохое. Она вдруг поняла, что Кейси слишком добрая, великодушная, дружелюбная для этого мира. Он не оставит ее в покое, а втянет, испортит, изменит, стащит на свой уровень. Через 3 недели Кейси приняла таблетку, и она изменила ее навсегда. Иногда Сьюзан могла чувствовать Кейси на расстоянии. Когда они были детьми, она могла сказать, как Кейси себя чувствует, даже если та находилась на большом расстоянии от нее. Однажды ее руку пронзила резкая боль. Она пришла домой и узнала, что Кейси упала с велосипеда и сломала правую руку. Сьюзан знала, что телепатия — обычное явление между близнецами, но она может встречаться и просто между родственниками, хотя гораздо реже. И сейчас она испытывала нечто подобное, и это чувство было очень сильным. Малыш тоже не спал. Она ощущала, как его ножка упирается ей в живот. Он беспокойно шевелился, будто пытаясь что-то ей сказать. Она подошла к окну, раздвинула тонкие занавески и выглянула на улицу. Луна была полной. Ее свет, усиленный снизу мягким желтым заревом уличных фонарей, был достаточен для того, чтобы читать. Без всякого предупреждения на нее накатила волна головокружения и тошноты. Не в силах сдвинуться с места, она схватилась руками за подоконник, повисла на нем, стараясь сохранить вертикальное положение. Прохладный ночной воздух освежил ее, и тошнота улеглась. Но она еще некоторое время постояла у окна, дыша соленым морским воздухом. Головокружение прекратилось, и она окончательно проснулась. Она взглянула на часы. 3:40. В Лондоне 11:40. Неудивительно, что сна ни в одном глазу. Интересно, как там Джон? Сидит в офисе, звонит всем их знакомым, ищет ее. Она так хотела ощутить тепло его рук, услышать его голос. Он говорил, что не имеет отношения к заговору. Она хотела, чтобы он повторил это сейчас, чтобы он поклялся. Но она не могла позвонить ему, потому что он с ними заодно. Она вспомнила тот первый ужин в клубе, когда она впервые увидела мистера Сарацини. Даже глупец понял бы, что все это было подстроено. И этот обед в Гилдхолле, где Джон познакомился с мистером Сарацини, или только говорил, что познакомился, он тоже был подстроен. А что, если они знают друг друга уже очень давно? Сьюзан подумала о том, как часто Джон приезжал домой поздно или даже уезжал на время по делам. Может быть, в эти дни он принимал участие в их шабаше, или как он там называется? Опомнившись, она попыталась подойти к вопросу критически. Мог ли Джон быть сатанистом, когда они поженились? Тогда почему он никогда не говорил об этом? Ни разу не попробовал обратить ее в свою веру? Похоже, все началось с проблем с диджитраком. Это было для него последним средством. У него не хватило мужества признаться ей. Зак Данцигер умер через несколько недель после заключения сделки с мистером Сарацини. Он представлял угрозу для диджитрака. Но почему умер Харви Эдисон? Сьюзен не видела связи. Фергюс копал под них и поэтому умер. Как только мистер Сарацини вложил деньги в диджитрак, деньги к ним потекли рекой. Из книги, которую Сьюзен редактировала, а также из той книги, которую она прочла в самолете, и еще из фильмов, она знала, что оккультисты, сатанисты, черные маги, или как они там называются, обладают способностью влиять на людей. Они могут управлять ими, причинять боль, могут парализовать человека, ослепить его и даже убить, просто сфокусировав на нем свои мысли, просто подумав о нем. Так Джон один из них? Или он просто предложил им сделку? Ребенок для жертвоприношения в обмен на их деньги и силы для развития его бизнеса, и никаких лишних вопросов. И у него не хватило мужества признаться. Она вспомнила о том сне, галлюцинации, реальности в клинике. Мужчина из British Telecom, люди в масках. Что, если это происходило на самом деле? Что, если это не было ни сном, ни галлюцинацией? Был ли среди этих людей в масках Джон? Она ведь могла не узнать его. Фергюс сказал, что Эмиль Сарацини был дьяволом во плоти. Но сейчас ему должно быть по меньшей мере 110 лет. Но если он и вправду дьявол во плоти, то ему может быть столько или больше. Господи, Сьюзан, да что ты такое думаешь? Сьюзан! Она вздрогнула. Плач звучал так близко, будто Кейси была в ее комнате. Малыш заворочился, будто тоже услышал его. «Ты нужна, Кейси», — пытался сказать он, — «поспеши». Она надела халат и спустилась вниз в кухню. Там она сняла трубку телефона и набрала номер клиники. После 4 гудков, записанный на пленку голос, сказал ей, что коммутатор не работает до 7 часов утра. Она повесила трубку, и на нее снова накатила тошнота. На этот раз ее точно вырвет. Она едва успела подскочить к раковине, как это произошло. Наконец она смогла выпрямиться, сполоснула рот, а затем раковину. Ей стало лучше, только очень хотелось пить. Она налила стакан и выпила его залпом, затем стала подниматься наверх. Невысокая лестница превратилась в огромную гору. На верхней ступеньке боль согнула ее, и ей пришлось остановиться и подождать, пока приступ не пройдет. Она дошла до спальни и села на кровать. У нее горел лоб. Температура. С ней творилось что-то ужасное. Она запаниковала. Она ведь так далеко от Майлза Ванроу. Может, он и сатанист и хочет принести ее ребенка в жертву, но он хороший врач. Он поймет, что с ней не так, и что-нибудь сделает. Не роды ли у меня начинаются? Но у нее не было никаких симптомов, свидетельствующих о приближении родов, по крайней мере, тех, о которых ей рассказывал Ванроу, никаких схваток, если только схватками не были эти боли, никакой крови, никакой закупоривающей слизи. Она легла и закрыла глаза, но мелькание мыслей в голове не позволило ей заснуть. «Кейси зовет». Сьюзан спросила себя, сможет ли вести машину. Можно вызвать такси. Но головокружение возвращалось, и ей было слишком плохо для того, чтобы сейчас куда-либо ехать. Она взглянула на часы 5:10. «Не беспокойся, я здесь, в Лос-Анджелесе. Через несколько часов я буду у тебя. Я люблю тебя». Где-то на дне чемодана у нее была книга. Встав на колени, она пошарила в своих вещах, нашла ее и с трудом забралась обратно в постель. Это была вторая из двух книг, купленных в оккультном магазине в Ковент-Гардене. Первую она прочла еще в самолете, но это вроде бы детальнее касалось интересующих ее вопросов. Она пролистала ее до раздела «Амулеты и талисманы» и начала читать внимательно. Как считает известный египтолог сэр Уоллес Бадж, основное различие между амулетом и талисманом состоит в том, что амулет проявляет свои защитные свойства непрерывно и защищает владельца от всех видов воздействий, в то время как талисман призван выполнять какую-либо отдельную задачу защиты. Обладание амулетом и талисманом. Она остановила чтение. Палец на чердаке в выстеленном бархатом углублении. Это был амулет или талисман? Она стала читать дальше. Известный египтолог подтвердил, что из костей, зубов, волос, слюны, крови и внутренних органов получаются мощные амулеты и талисманы. Малыш обеими ручками толкнул ее в живот, затем перекатился и толкнул опять. И вдруг в ее голове возник образ мужчины из British Telecom. «Что ты хочешь?» — вслух выкрикнула она и прикусила губу. «Я брежу». «Сьюзан!» — малыш неистово ворочался. «Сьюзан!» — «Все хорошо», — прошептала она. «Я иду». Она вскочила с постели, надела широкие брюки, трикотажную рубашку и туфли без каблука, набросила на плечи пальто и схватила сумочку. «Я еду, Кесси! Успокойся, я уже еду!» Она вышла из спальни, бесшумно прошла мимо родительской двери и спустилась по лестнице. Ступени скрипели, но ни мать, ни отец не пошевелились. Сьюзан вздохнула с облегчением. Она заставила их пообещать, что они не скажут, что она здесь, если Джон позвонит. Только они легли в постель, незадолго до полуночи, как зазвонил телефон. Она выбежала из своей комнаты и, стоя под дверью спальни родителей, слышала, как отец сказал: «Нет, я... Гейл и я. Сьюзан последний раз звонила 2 недели назад, в воскресенье. Она показалась мне немного уставшей, но с ней было все нормально». Она закрыла входную дверь, придержав язычок ключом, чтобы он лязгнул не так громко, и села в свою взятую на прокат машину. Днем до клиники нужно было добираться не меньше 40 минут, но по безлюдному предрассветному шоссе время пути намного сокращалось. «Я скоро буду, Кейси, уже подъезжаю». Впереди уже виднелись впечатляющие дорические колонны, въезд на территорию клиники. Она включила правый сигнал поворота и притормозила, чтобы выпустить выезжающую машину, которая ослепила ее фарами. «Кто-нибудь из ночной смены, врач или технический работник?» — подумала она. Большая часть здания была погружена в темноту. Освещено было только фойе и несколько окон на 2-м и 3-м этажах. Стоянка перед больницей была пуста. Она заехала на парковочное место, вышла из машины и беспокойно посмотрела на окно палаты Кейси. Днем его легко было отличить от других окон на 2-м этаже по пышным цветам в длинном ящике, за которыми круглый год ухаживала мать Сьюзан. Она быстро пошла к главному входу, но автоматические стеклянные двери не открылись, когда она приблизилась к ним. На них была табличка с надписью «После 22 звоните». Она нажала на кнопку. Прошла целая вечность, прежде чем к двери подошел охранник. Он бегло взглянул на Сьюзан, кивнул и снова ушел. Спустя минуту двери наконец открылись. Она вошла внутрь. Охранник сидел за своей конторкой, на которой лежал раскрытый журнал Национальной стрелковой ассоциации. «Чем могу помочь?» «Можно повидать мою сестру?» Он вскинул брови, будто говоря, в такой час, и сказал: «Вы знаете, где ее палата?» «214, крыло Лагуна». Он нажал клавишу на компьютерной клавиатуре. «Имя? Ее или мое?» Он устало посмотрел на нее. «Ее. Кейси Корриган. А ваша? Сьюзан Картер». Он посмотрел на экран, нажал еще несколько клавиш. Стоящий рядом с ним большой принтер зажужжал и напечатал пропуск. Охранник положил его в пластиковый конверт с булавкой и отдал Сьюзан. «Знаете, как идти?» «Да, спасибо». «Нет проблем. Хорошего свидания». Он вернулся к своему журналу. Эта клиника напоминала Сьюзан клинику Фернбанка в Лондоне. Дизайнеры сделали все возможное, чтобы ее фойе скорее было похоже на холл отеля, нежели на больницу, но так же, как и в клинике банка в Лондоне, больницу выдавал запах. Рывок, с каким тронулся лифт, вызвал у Сьюзан очередной приступ тошноты и головокружения. Выйдя из лифта в коридор, она прислонилась к стене и прикрыла глаза. «Не теряй сознание», — подумала она. «Не сейчас, пожалуйста, не сейчас». Она открыла глаза и посмотрела вдоль длинного коридора. На каждой двери здесь белела табличка с фамилией пациента в металлическом держателе. Все пациенты, лежащие на этом этаже, находились в состоянии комы, и большинство имен на двери были знакомы Сьюзан. Она двинулась вдоль коридора. Д. Перлмуттер, Салли Шульман, Боб Таннер, Кейси Корриган. Над дверью Кейси вспыхивала красная лампа. У Сьюзан сердце ушло в пятки. Она рванулась к двери и распахнула ее. В комнате было темно, слабое зеленое и оранжевое свечение исходило лишь от дисплеев и индикаторов аппаратов, поддерживающих в Кейси жизнь. Сьюзан увидела три мигающих красных огонька и услышала предупредительный звуковой сигнал, пронзительный и частый. Она нащупала выключатель и включила яркий верхний свет, на мгновение ослепивший ее. Затем она увидела Кейси, как и всегда, лежащую на кровати, но только она не дышала. Насос работал, подавая воздух, но грудь Кейси не поднималась и не опускалась, как должна была, как было всегда, и цвет лица Кейси был не такой, как обычно. Ее щеки раньше были розовыми, будто долгий отдых здесь приносит ей пользу, а сейчас они имели цвет старой жевательной резинки. Взгляд Сьюзан метнулся к монитору электрокардиограммы. Обычно там возникали равномерные пики, но сейчас через монитор тянулась горизонтальная зеленая линия, а рядом на экране вспыхивали и гасли слова «Подача воздуха прекращена». Взгляд Сьюзан перепрыгнул на вентилятор, и она сразу поняла, что не так. Блок, соединяющий дыхательный аппарат Кейси с резиновой выводной трубой насоса, был разобран. Кислород без всякой пользы уходил в пространство комнаты. Она закричала, призывая помощь, и попыталась соединить трубки. Она ощутила на руке тугую струю воздуха, но трубки рассоединились, как только она отпустила их. «Помогите!» — закричала она. «Кто-нибудь! Помогите! Пожалуйста, помогите!» Она выбежала в коридор. «Помогите! Пожалуйста, помогите!» Никого. Она лихорадочно пыталась понять, что ей теперь делать. Кто-нибудь должен прийти. Кто-то же здесь дежурит. Важнее поддерживать подачу воздуха. Она забежала обратно в палату, схватила трубки и приставила их друг к другу. Через секунду грудь Кейси чуть-чуть поднялась и опустилась. По крайней мере, хоть сколько-то воздуха в ее легкие попадает. Сьюзан посмотрела на Кейси. Это удивительной красоты лицо, обрамленное золотыми волосами. Сьюзан всегда считала, что оно гораздо красивее, чем у нее самой, и этот ужасный серый цвет. Она потянулась и дотронулась до щеки Кейси, холодная, как замазка. Сьюзан и не думала, что человеческая кожа может быть такой холодной. Снова схватив трубки, она соединила их. «Помогите!» — опять закричала она. «Пожалуйста, кто-нибудь, помогите!» И вдруг пришла боль. Будто стальным хомутом стянули тело, ломая его, плюща внутренности. Она закричала и сложилась пополам, но каким-то чудом удержала трубки, прижатыми друг к другу, а затем внутри ее повернулось огромное стальное лезвие, разрезая внутренние органы, голову будто отрывало от туловища, уши заложило. Она закричала от боли. Пол покачнулся, приблизился. Она старалась удержаться на подгибающихся ногах, стены ушли назад и вверх. Ковер ударил ее по лицу. Не в силах пошевелиться, она лежала на полу. Боль вернулась, воткнутый в тело и кромсающий внутренности нож. В горло поднялась желчь, желудок стянуло позывом к рвоте. Она изо всех сил старалась подавить его. Сглатывая рвоту, она замычала, потому что не могла говорить. «Помогите! Кто-нибудь! Пожалуйста, помогите!» Она все еще держала трубки прижатыми друг к другу, вцепившись в них, так будто они были последней вещью, связывающей ее с миром. «Держись, Кейси, не умирай, пожалуйста!» Затем боль взорвалась бомбой, и сила этого взрыва высосала из нее все, весь свет из глаз и разума, все пропало в огромной и невообразимо пустой агонии. Когда она снова смогла видеть, перед глазами у нее расплывалось. Лицо незнакомое, женщина в белом халате прямо перед глазами, бэдж с надписью «Пэт Коук, старшая медсестра ночной смены». Медсестра держала ее за запястье, проверяет пульс. Рукав халата медсестры лежал у Сьюзан на лице, заглушая голос. «Кейси», — прошептала она, — «пожалуйста». Слова ускользнули от нее вместе с сознанием.